Глава 5. 100. Утром пришел черед Дугауданя, маленького тощего китайца из провинции Фуцзянь. Дома он входил в одну из банд змеиных голов, переправлял морем незаконных эмигрантов за родные рубежи. У него была молодая красивая жена Сюин. Он очень ее любил. Сюин думала, ее муж рыбак. Соседи нашептывали Дугауданю, что жена ему изменяет. Может, они врали, а может, им так казалось. Она улыбается хозяину утиной лавки, а продавец пирожков Шаобин всегда дает ей один лишний. Это все неспроста. Он бесился, изводил жену подозрениями, порой бил. А однажды он вернулся с моря и зарезал ее. Он бежал, бежал из Китая, бежал от себя. Но от себя убежать труднее, чем от полиции. Дугаудань не мог забыть свою Сюин. Солнце только высунуло нос из зарезных верхушек пальм. Китаец вышел из хижины, был его черед охранять пленников, а заодно принести им воды. Сдохнут, не дай бог, а люди — это деньги. Девок можно продать в борделе, мужиков, что покрепче, в рабы, кого-то на органы. Люди — дорогой товар. Если товар пропадет, от босса достанется всем. Церемониться он не будет. Может, и самого тебя продать, чтоб покрыть убыток. Он взял на складе две огромные бутыли воды, одну взвалил себе на спину, придерживая левой рукой. В правую попытался взять одновременно автомат за ремень и вторую бутыль. Не получилось. Бросил автомат на песок, стал двумя руками спускать с плеча тяжелую пластиковую баклагу. «Тебе помочь?» — за спиной прозвучал женский голос. Дугаудань резко выпрямился, бутыль сорвалась со спины. «Давай ты возьмешь одну бутылку, а вторую мы понесем вместе». Это была она, Сюин, в легком шелковом халатике, серебристом с большими красными розами, перетянутом узким пояском. Ее черные длинные волосы рассыпались по плечам. Она шла к нему босиком. Песок поскрипывал под ногами. Она улыбалась. При каждом шаге халатик слегка распахивался, обнажая круглые коленки. В этом халатике, новом, купленном специально для него, она встретила его последний раз. Она ждала его, а он убил ее, наслушавшись змеиного шепота этих чертовых соседей. Лучше бы он зарезал их. Дугаудань попятился, споткнулся о бутылку, рухнул на задницу и продолжал пятиться на четвереньках. «Куда ты, Гаудань?» Как он любил слушать ее голос, звонкий, как колокольчик, звенящий в праздник Чуньцзе. Но сейчас от этих звуков все внутри у него схлопывалось, сворачивалось в тугой узел, и развернуть, развязать его он был не в силах. Женщина наклонилась и подняла автомат. «Возьми, Гаудань, это твое. Или тебе нужно это?» Она вытащила откуда-то, казалось, просто из воздуха, нож гудао, кухонный топорик для рубки мяса. Стальное широкое лезвие, деревянная рифленая ручка. Тот самый, которым он убил ее. Лезвие было покрыто грязно-коричневыми пятнами. Запекшаяся кровь или ржавчина. Вдруг она швырнула и автомат, и нож к его ногам. Лицо ее исказилось, вытянулось лисьей морды, она оскалила мелкие белые зубы. — Хули цзин, ведьба, сдохни! — закричал Дугаудань. В груди его лопнул горячий тугой узел. Скочив, он схватил автомат и длинной очередью практически перерезал пополам кинувшуюся на него женщину, лисицу. Тело упало. и его тут же поглотил песок, засосал, как трясина. «Желтомордый, чего палишь?» К нему бежали с автоматами наперевес трое его товарищей. Не узнавая, не видя никого, Дугаудань стрелял и кричал. Кричал и стрелял, поливая очередями пустоту перед собой. Первый бегущий к нему, высокий немец, весь покрытый татуировками, споткнулся, напоровшись животом на пулю. И тогда двое остальных в упор расстреляли маленького китайца. Легким облачком я завис в воздухе. Мне было весело. Игра получилась даже интереснее, чем я рассчитывал.